Друзья, мы уже будем заканчивать наше участие молодежное. Присаживайтесь еще и помолимся. Я бы хотел бы немножко обобщить, друзья, все, что мы сегодня слышали о том, что Иисус Христос является для нас Спасителем, Он является для нас светом и является для нас славой. Он родился как свет к просвещению язычников. Друзья, вот здесь в основном все язычники. Может быть, кто-то из рода израильского и присутствует в нашем собрании. Вот тьма языческая, тьма языческая. Язычники поклонялись кто камню, кто разным божествам, богиням. И вот это познание истины, что кто есть Бог, что Бог знает, что Бог твой есть Бог един. Вот это просвещение Господь принес нам через Господа нашего Иисуса Христа. Я наблюдал, для меня было очень приятно саму воочию наблюдать, как этот свет проникал в цыганский табор. Еще в 76-м году, когда была там образована маленькая цыганская группа из цыганского народа в Закарпатье, когда первые цыгане уверовали до сегодняшнего дня, прошло не так уж и много времени, друзья, но вот истинное просвещение, оно сначала просвещение сердца, а потом оккультуривание человека в целом, преображается жилище, и все преображается. Но этот свет, он сначала проникает в сердце. Табор, где царствовала власть кулака, где ни одна женщина не знала, что такое не быть избитой мужем. Табор, где все с малого возраста были приучены к тому, чтобы попрошайничеством заниматься. Табор, где грех воровства укоренился, настолько сильно растворился, что все старались жить как можно подальше от табора из украинского населения, потому что если эта дистанция будет очень короткой, то и гуси, и утки, и куры пропадать будут, и никто не хотел жить по соседству с тем табором, где все пропадает, естественно. И вы знаете, вот этот свет, когда проник туда, они научились... Во-первых, они покаялись, осознали себя погибшими грешниками, свет просветил их сердце. А потом, что интересно, когда внутри вот душа у них потянулась к этому свету, наполнилась этим светом, друзья, они стали оккультуриваться. Мальчишки научились мыться, даже стали покупать зубную пасту впервые в истории цыганского табора. Вы знаете, даже там открылась христианская общеобразовательная школа, и они издали букварь на цыганском языке. Кстати, цыгане никогда не учились в общеобразовательных школах. Никогда. Потому что они русский не понимают, украинский не понимают, а на цыганском еще нет такой школы, где бы Министерство образования подготовило преподавателей, которые могли бы на цыганском языке преподавать. Так вот, они решили своими силами в своем таборе организовать общехристианскую такую общеобразовательную школу. Поставили парты, я был в этом классе, значит, большая доска, и это пусть будет во славу Бога, большой текст над доской. И в тот день, когда у них был первый звонок в первый класс, за этими партами сидели в первом классе, и папы, и сыновья, и мамы, и дочки все пошли в первый класс учиться писать. Считать они умели. Все цыгане хорошо считают, но читать не умели. А их цель была поставлена такая, чтобы научить их читать Слово Божье, научить их читать песенники, чтобы они могли читать пение, и разучивать. Как быть христианином и не читать Слово Божие? Вот такая была задача – научить их читать. И сестра там вышла замуж из Николаевской церкви за брата Цыгана Иосифа. Она там жила уже больше 10 лет в цыганском таборе, выучила цыганский язык. У них родилось 8 цыганят в семье. И она на цыганском языке, как самый грамотный человек, стала им преподавать науку всевозможную. Самое простое – буквы, читать учила их, математика, библейский урок молитвенный, библейский образ, герои Библии обязательно там присутствовали. Но условие было такое. чтобы цыган приучить приходить вовремя, они живут вне времени, кто когда проснется, она говорит, у нас целый месяц будут с вами подготовительные занятия к школе. Те, кто будут вовремя приходить в 9 часов на эти подготовительные занятия в течение месяца, они будут допущены до первого класса. Она хотела их приучить подниматься вовремя. Ну, урок школы и школы, надо начинать в 9. И вот она говорит, на следующий день с 6 утра уже ходили вокруг моего дома дети и ждали, когда тетя Таня проснется. Они друг друга подговорили, если ты раньше меня проснешься, ты меня разбуди, а если я тебя разбужу. Друг друга разбудили по всему табору и с 6 утра уже ходили вокруг ее дома, когда тетя Таня проснется. Ну и так вот каждый день приходили в 9 утра на библейский урок, и потом началась школа функционер. Вы знаете, когда год у них закончился учебный, у них были экзамены по окончанию начальной школы. Один экстерном всю начальную школу за год закончили. Но на экзамене каждый должен был прочитать выразительно Слово Божье, любую главу, которую сестра откроет. Должен был выразительно прочитать текст пений христианских. И все прекрасно прочитали. С этой задачей справились. У них музыкальный слух, у них сегодня детский хор, у них там дети поют, подростки поют. Вы знаете, оккультуривание пришло в их семьи. Вот если зайти в дом, где неверующие цыгане живут и верующие в одном таборе, то по обстановке в доме сразу понятно, вот тут верующие, а тут неверующие. Ну, во-первых, у них появились тексты Священного Писания на стенках. У неверующих такого нет. Они стали ходить опрятными на собрания. У них появились спевки, и эти матери-цыганки ходили на спевки. И они говорят, у нас самые длинные спевки во всем братстве. Бывает, одна спевка длится 8 часов, бывает 10 часов спевка. Во-первых, их надо сначала научить словам, то есть русским словам, которые, смысл которых они не понимают. Они должны их выучить наизусть. И объяснить, что вот это слово на русском означает вот это. Они же цыгане, и не все русские слова понимают. Значит, сначала идет растолкование, изучение русского языка. Выучили наизусть текст, потом начинают партии учить, потом партии начинают складывать. И бывает так, что и детей надо перепеленать в перерывах между спевкой и накормить, потом опять прыг. И вот эта спевка длится с перепеленанием, кормежка 10 часов. И вы знаете, прекрасный цыганский хор. Когда у них открылась христианская школа, они пошли в украинский ближайший магазин рядом с их табором, в канцелярские товары, покупать себе канцелярские товары. Украинцы-преподаватели в шоке были. Таким товаром цыганята никогда не интересовались. Вдруг покупают ручки, ластики, карандаши, фломастеры. Что бы это значило? Они пожимают плечами. Что бы это значило? Они говорят, наш табор пошел в небо. Это означает, что наш табор пошел в небо. Свет, друзья, пришел в их табор. Свет к просвещению язычников. Оккультуривание пришло. Жилища стали меняться. Отношения стали меняться. Мужики стали работать своими руками. Их дети перестали попрошайничать. Их жены перестали считать ступеньки своей головой. Понимаете? И мужчины стали любить своих жен. Прекратились драки в таборе. Друзья, милиция стала приезжать разгонять их собрания. Они говорят, когда мы били, когда мы дрались, когда мы убивали друг друга, вы боялись прийти в наш табор. А когда наш табор пошел в небо к Иисусу, вы приходите наши собрания разгонять. Где вы были раньше, когда мы были неверующими, когда жили по образу мира сего? Друзья, и эта цыганская церковь отпраздновала уже свое 30-летие. 35-летие, 35 лет. И сейчас там уже 3 цыганские церкви, в совокупности их всех членов церкви, всех цыганских церквей, около 500 человек. Братья и сестры, вот так просвещает Господь. Вот такой он чудный свет. Сердце просвещает, ум просвещает, просвещает человека и изнутри, и извне. И мы сегодня не брезгуем прийти в их дом и поночевать там в этом доме, и приступить, приобщиться к их трапезе. Это наши братья и сестры. Друзья, истинно свет пришел в мир, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Друзья дорогие, хотелось бы сказать, что для всех, кто живет во тьме, Есть только один путь к свету – это Господь Иисус Христос. Я думаю, что в нашем собрании все это испытали на себя. Но если хоть есть один человек, который на себе это не испытал, Писание говорит, что был свет истины, и тьма не объяла его, и этот свет во тьме светит. Это наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, все, кто приходили к Нему, просвещались. Мы сегодня слышали о спасении, что Иисус Христос является для нас Спасителем. Я хотел бы тоже один пример на эту тему привести, для меня очень яркий, впечатлительный пример. Друзья, все люди, которые живут в этом мире, они являются рабами грехов. Все люди до одного, до встречи со Христом являются зависимыми. Кто от наркотика зависим, а кто от зависти зависим. Но все до одного зависимы от того или иного греха. Все живут в этой злобе и зависти, гнусны и ненавидели друг друга. Так Писание говорит. Друзья, но если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Для меня очень впечатлительный, друзья, пример, когда, помню, в 87-м году удалось посетить на Дальнем Востоке нашего брата в ссылке, Андрея Баринского, печатник, там отбывал срок заключения, и у него была там свадьба. И Степан Григорьевич совершал бракосочетание, а заодно к приезду нас, друзей из Молдавии, на свадьбу, к бракосочетанию, там были несколько крещаемых. И один из этих крещаемых был человек, который покаялся в лагере, где отбывал срок Бойко Николая Рафеевича. Его звали Саша, фамилия Сапов. Он уже, не знаю, пятый, шестой, наверное, срок отбыл за воровство, за свои греховные дела. Но что самое интересное, в результате благовестия, когда он услышал слово о Спасителе, о спасении от Николая Рафеевича, его сердце зажглось, в его сердце появилась вера. Но он высказал ему сомнение: «Дети Коля, а как это со мной будет? Я же этой дурной привычкой занимаюсь с 12 лет, то есть курю. И в день столько-то пачек Беломорканала искуриваю без фильтра. Столько-то пачек. И как это со мной будет, что я перестану курить, если я скажу: Господи, прости? Дядя Коля, а как это со мной будет, что я перестану сквернословить? Я же других слов не знаю. Мне так вот даже с вами, со Святым Отцом, тяжело объясняться так, чтобы не поругаться, ну, не использовать этот лексикон негодный». А говорит, а дядя Коля мне сказал: Саша, когда ты всем сердцем полюбишь Иисуса Христа, любовь к Иисусу Христу изгонит любовь к греху из твоего сердца. Любовь к Иисусу Христу, она вытеснит из твоего сердца любовь к греху. И ты будешь свободен. Самое главное, не думай о том, как тебе избавиться от сквернословия и от курения. Думай о том, как тебе полюбить Иисуса Христа всем сердцем. А все остальное сделает Христос. Кто, если Сын освободит, и говорит: я поверил, я помолился, вот там на прогулочном дворике, помолился, и я пошел в свой барак, а дядя Коля в свой барак. И вот, говорит, утром я проснулся, рука по привычке потянулась к пачке сигарет, где она там лежала, на тумбочке или где там. Говорит, я взял, и у меня, говорит, впервые в моей жизни отвращение вот к этим сигаретам. Я почувствовал внутри себя отвращение. Я не хочу, я свободен. Я, говорит, выбросил эту пачку, избавился. У меня, говорит, никаких запасов больше не было. Я почувствовал себя свободным. Я потом начал с заключенными общаться. Я чувствую, что как косноязычный я с ними беседую, потому что все эти дурные словечки, лексиконы Бог освободил, сквернословие все вычистил, а нормальных-то слов еще нет для связки. Я, говорит, как косноязычный 2-3 месяца учился разговаривать заново, общаться с заключенными. Говорит, я почувствовал, что я свободен. Бог очистил, дал мне новую речь. Друзья, вот когда Господь входит в сердце как Спаситель, когда мы всем сердцем любим ко Христу, друзья, путь к освобождению один. Полюби Христа, и любовь ко Христу избавит тебя от любви к любому греху, каким бы грехом ты ни был одержим. Друзья, Сын освобождает. И тот, кто познал Иисуса Христа как Спасителя, он знает, что такое свобода от греха, что такое свобода во Христе. И, друзья, подводя итог нашему такому большому празднику, я бы хотел, чтобы все спасенные преклонили колени и поблагодарили Бога за это спасение. А если кто еще не примирен с Богом, чтобы пустили бы его в свое сердце и как свет, и как Спасителя, и это послужит к вашей славе. Аминь. Помолимся.